Спать хотелось отчаянно. Глаза немилосердно слипались, хотя на дворе было позднее утро. Я поднялся с постели, зевнул так, что едва не вывихнул челюсть, и решил, что надо глотнуть немного свежего воздуха. Оглядев свои вещи, разбросанные по гостиничному номеру, привычно отыскал рабочую сумку, достал сигареты. Не хотелось возиться с трубкой. Я вышел на балкон, залитый жарким солнечными лучами, закурил, разглядывая жилые дома, расположенные напротив гостиницы. Вчера спал плохо. Все время просыпался, мерещился стук в дверь. Утром, измученный чехардой кошмаров, поднялся рано. В 6:00. Напился кофе, выкурил трубку и, пойдя к себе, стал собираться. Я взял сумку с вещами, которую собрал накануне, распихал по карманам десяток полезных мелочей, вроде ключей, ножек, зажигалки, сигарет и прочего. Собравшись, проверил две вещи. Наличие денег и документов. Эти две вещи обязательно нужно брать с собой в путешествие. Деньги, потому что на них можно было купить все, что забыл дома. И документы, потому что их нельзя купить за деньги. То есть можно, конечно, но это очень хлопотно и геморройно. Гораздо проще проверить, не забыл ли ты свои документы, чем потом в дороге пытаться достать новые. Убедившись, что я их не забыл, позвонил маме. На этот раз нельзя было исчезать без предупреждения. Было еще рано, но мама уже не спала. Я сказал, что устроился на новую работу и сейчас выезжаю в командировку на Дальний Восток. Когда вернусь, не знаю, но не раньше, чем через 2 недели. Мама поругала меня, но так, больше для порядка. Потом успокоилась. Я предупредил ее, чтобы звонила мне только на сотовый. «А он до туда достанет?» – забеспокоилась мама. И я сказал, что достанет, спросив, есть ли у нее еще деньги, и, получив утвердительный ответ, положил трубку. Теперь можно было отправляться навстречу к приключениям. Электричкой добрался до Москвы, толкаясь меж сонных работяг и бодрых уже с утра продавцов газет. В Москве решил не суетиться и осесть где-нибудь на пару деньков, например, в гостинице. Селиться в Киевскую, что около вокзала, не хотелось. Надо было устроиться подальше от центра и от суеты. Рассудив так, я отправился на юго-запад, в гостиницу «Салют». При разговоре с администраторшей, я тихонько касался ее ауры, пытаясь внушить к себе расположение. Свои усилия я подкрепил 20 баксов и вскоре получил вожделенный одноместный номер, быстро и без канители. Теперь же, заселившись и немного поспав, я размышлял, что делать дальше. Лениво щурясь от солнечного света, я разглядывал желтые дома и курил, пока ничего путного не придумывалось. Первое, надо было попробовать разыскать кого-нибудь из старых знакомых и узнать, что происходит в городе. Вариант второй – кататься на метро, отлавливать пассажиров серыми метками, то есть попытаться узнать все самому. Решив не откладывать дела в долгий ящик, я вернулся в комнату и взялся за телефон. Листая его электронную книжку, я вдруг сообразил, что там нет номера Олега, ведь я никогда не звонил ему с сотового. Я попытался припомнить телефон. Но куда там? Последний раз я ему звонил почти год назад. Чувствуя себя круглым дураком, я стал рыться в сумке. Где-то у меня должна быть записная книжка. Старая, потрепанная, но все еще полезная. Я таскал ее с собой из самой школы. Там уже не осталось чистых страниц, и телефон я записывал на свободных полях. Переписывать все в новую книжку было лень. Кстати, эта книжка попробовала и в кармане Савалетта. Это я знал точно. Как ни странно, она быстро нашлась на своем обычном месте, в боковом кармане. Видимо, собираясь в дорогу, я автоматически прихватил ее с собой. Кроме телефонов, в книжке попадались и обрывки каких-то записей и стихи, сочинительством которых я баловался еще в школе. Обычная книжка, исчерканная вдоль и поперек. На одной из страниц я наткнулся на очень интересный телефончик. Запись была сделана моей рукой, но это писал не я. Писал Савалет, когда находился в моем теле. Почерк был похож на мой, но не сильно. Альвеонец писал более убористо, компактно. Всего в книжке было 3 записи, сделанные рукой Савалета. Просто номера телефонов. Никаких комментариев. Я обнаружил их еще тогда, сразу после закрытия астрала, когда осваивался в своем собственном теле. Помнится, даже хотел провести тогда небольшое расследование, узнать, что это за телефоны, откуда, чьи. Но потом отказался от этой идеи. Просто не до того было. Да и сейчас вот я искал телефон Олега. Ничего, подожду телефончики, никуда не денутся. Номер Олега я все же нашел. Правда, он был записан на страничке с литерой М, что было странно, потому что фамилия Олега была Смирнов. Я набрал номер и стал вслушиваться в гудки, внезапно сообразив, что Олег, наверное, уже ушел на работу. Как говорится, беда, да не катастрофа. Вот если он вообще переехал. На третьем гудке мне ответили. Да, раздалось трубки. Я понял, что это говорит девушка, которой вряд ли больше 20-25. Олег, можно? Спросил я, как всегда, забыв поздороваться. Его сейчас нет, он на работе. Может, ему что-нибудь передать? Нет, не надо. Я ему перезвоню. А когда он вернется? Вечером, 9:00. А раньше 9 не звоните. Его все равно не будет. Ладно, спасибо. А кто это? Я секунду замешкался, решая, назвать свое имя или нет. Впрочем, почему нет? Это Игорь, ответил я. Его старый знакомый. А, ответила девушка. Я рассыпался в благодарностях, извинился за то, что сразу не поздоровался, и мы распрощались. Отключив телефон, я взялся за сигарету. После трубки они шли у меня как семечки, пачками. Итак, Олег, несмотря на мои опасения, никуда не делся. Он жив, надеюсь, здоров и даже вроде женился. Осталось только дождаться, когда он вернется. На Олега я очень рассчитывал. Мне казалось, что уж он-то должен знать, что творится в городе. Правда, была высока вероятность, что он тоже отошел от дел. Например, в связи с женитьбой. Я вздохнул. Зачем строить предположения? Надо просто дождаться вечера и позвонить. И все прояснится. Вот только до вечера ждать я не мог. Моя энергичная натура требовала каких-то действий. Ожидание всегда меня раздражало. Для очистки совести я пролистал записную книжку, продираясь через записи 5-летней давности. В самом конце меня ждал приз. Я наткнулся на номер клуба, который в свое время организовал Олег. Кажется, они снимали для своих собраний комнату в детском саду. Я схватился за телефон. А вдруг Олег на работе? Однако это было не так. На мой звонок откликнулась воспитательница. Женщина в возрасте, утомленная жизнью и детьми. Она популярно объяснила мне, что клуба тут уже полгода нет, и что я попал не по адресу. Под конец она заявила, что всех сектантов и сатанистов следует держать от детей на расстоянии пушечного выстрела. Это был практически ее монолог, из которого я узнал самое главное. Клуба больше не существовало. Я вежливо попрощался и отключил телефон. Одним словом, выстрелил мимо. Идея была хорошая, но не вышла. Оставалось надеяться, что до Олега я доберусь вечером. Не в силах просто сидеть и пялиться в стену, я постарался припомнить всех, с кем встречался в астрале. Вспомнились только Кирилл, девчонка Фло, Петро. Ну еще пара случайных знакомых, вроде той девчонки-вампира. Зацепок почти не было. Конечно, можно было попытаться найти Кирилла, но мне не сильно этого хотелось. По большему счету, именно он меня подставил, причем уже не в первый раз. Был безумный маг, и встреча с Авалетом. Нет, наступать на эти грабли еще раз я не собирался. К тому же я просто не знал, как кого разыскать. Наконец я решил, что судиться бессмысленно. Надо дождаться вечера, поговорить с Олегом. А там уж будет ясно, от чего начинают плясать. День вступал в свои права. Я распахнул настежь балконную дверь, уселся в кресло и набил трубочку. Ну вот, я в отпуске, и у меня есть возможность спокойно покурить трубку. Выпустив первый клуб дыма, я втянул его носом, наслаждаясь ароматом табака. Да, отпуск. Это хорошо. Откинувшись в кресле, я положил босые ноги на журнальный столик и принялся размышлять, чем бы занять день. Целый свободный день. Об этом мне редко приходилось думать. Я погрузился в мечтания и клубы дыма, наслаждаясь комфортом. Телефонный звонок, разорвавший тишину, стал для меня полной неожиданностью. Я вздрогнул и потянулся за сотовым. «Сукины дети», — мелькнуло в голове. «На работу не пойду. Я в отпуске». Определителя номера у меня не было. Держа в руке надрывающийся телефон, я думал, не выключить ли его, но не стал. «Да», — сказал я в трубку. «Игорь, привет, рад тебя слышать», — я удивленно хмыкнул. «Знакомый голос, но это не сработает. Свое начальство я уже узнаю по голосу». «Привет», — сказал я. «Как дела? Говорят, ты мне домой звонил, а там у меня определитель номера, вот и решил тебе перезвонить». «Олег», — вскочил я с кресла. «Привет, Олег, сколько лет, сколько зим?» Я был очень удивлен и обрадован. «Вот он, Олег, жив, курилка. Никуда не делся, теперь все будет отлично». «Ну, как дела?» — продолжал он. «Как твой депресняк? Последний раз, когда мы говорили, ты был малость не в форме». «Да», — согласился я. «Было такое дело. Но теперь все нормально. Слушай, Олег, у меня к тебе дело есть». «Во», — обрадовался Олег, — «и у меня к тебе. Срочно». «Ага, надо бы нам пересечься, пообщаться. Ты до скольких работаешь?» Ответил Олег, — «я все время на работе, но у меня к тебе офигенно срочное дело, так что пересечемся как можно быстрее». В дверь номера постучали. Я прикрыл телефон рукой. «Что за черт? Неужели кто-то приперся?» «Олег, погоди», — бросил я в трубку. «Тут ко мне стучат». Я снова прикрыл телефон ладонью и приблизился к двери. Стук повторился. «Кто?» — спросил я. «Да свои, открывай!» — произнесся приглушенный голос из-за двери. «Что за херня? Я же никого не жду. Но почему я не обзавелся пистолетом? Вдруг это агент Альвиона, а может ФСБ?» Мое внимание привлек шум в трубке, который я все еще зажимал ладонью. «Слушай, тут какое-то дело назрело. Я тебе...» «Игорь», — перебил меня Олег. «Кончай придуриваться, открой дверь, это я». Ошеломленный, я протянул руку, повернул ключ и распахнул дверь. На пороге действительно стоял Олег. Невысокий, худой, даже немного субтильный. Кажется, с того момента, как мы виделись в последний раз, он похудел еще больше. Но это действительно был Олег. «Ну привет», — сказал он, опуская руку с телефона. «Вот мы и пересеклись». Я уже не смотрел на него. Я смотрел на того человека, что стоял за плечом Олега. Высокого, чуть полноватого, с явными залысинами. В сером костюме. Это был тот самый человек, который следил за типом с серой меткой. Протянул я и отступил вглубь номера, пытаясь сообразить, что происходит. «Рад тебя видеть», — сказал Олег и вошел. Он сильно изменился с тех пор, как я в последний раз его видел. Теперь на нем были не джинсы, а солидные брюки, светлая рубашка и жилетик. Выглядел он солидно, держался уверенно и вообще как-то повзрослел. Олег, видимо, заметил, что я переменился в лице и спросил: «Ты чего?» «Это кто?» Я обрел голос и ткнул пальцем человека в костюме. «Это...» — Олег замялся. «Друг. Леонид. Я же говорил, что он меня заметил». Леонид нахмурился, вошел в номер и прикрыл за собой дверь. Я отступил еще на шаг к окну, попутно высматривая что-нибудь тяжелое. Ох, не нравится мне этот Леонид. А если дело дойдет до драки, тут я далеко не Брюс Ли. «Да успокойся ты», — сказал Олег, наблюдая за моей пантомимой. «Давай сразу к делу, окей?» «Давай», — кивнул я, не спуская взгляд с Леонида. Тот стоял у двери, словно охранял ее, и разглядывал мою недокуренную трубку. «Итак», — продолжал Олег, — «нам надо с тобой отсюда свалить. За тобой, наверное, уже следят». «Кто?» — искренне удивился я. «Кто-то кроме вас?» «Так», — Олег приложил ладонь к лбу и вздохнул. «Что ты знаешь? Где ты вообще был этот год? Что ты делал на вокзале?» «Где надо, там и был», — отрезал я. «Какого хрена ты вопросы задаешь? Олег, что вообще происходит? Ты откуда? Из МУРа? Из ФСБ? Если так, то хоть к Сивой махни». «Стоп, стоп, стоп», — сказал Олег, выставляя вперед раскрытую ладонь. «Погодь. Эх, нет времени рассказывать, но мы не из ФСБ. Откуда тогда?» «Так». Олег сел в кресло и достал сигарету. «5 минут, хорошо? 5 минут, я курю и рассказываю. Потом действую, и быстро. Идет?» «Давай». «Леня», — сказал Олег, — «погляди, как там чего снаружи». Леонид кивнул и вышел, закрыв за собой дверь. «Так». Олег прикурил сигарету. «Поехали. Первое. Есть организация, которая занимается вопросами астрала. В нее входят бывшие маги. Есть люди из силовых ведомств. Но организация частная. Вроде клуба. Сечешь? Международный такой клуб. Он только недавно добрался до России. Цель – вернуть астрал. Защитить себя в астральном плане. Себя – это значит всю реальность. Так, значит ЦРУ». «Не», – махнул рукой Олег. «Ты в курсе, что такое Интерпол?» «Вот вроде того. Но не он. В организации, кстати, есть люди, работающие в Интерполе». «Угу. Точно такой же, только красный и круглый», – процитировал я старый анекдот. «Вот это уже сильно. Это был размах». Кажется, Олег был не единственным, кто пытался организовать кружок магов. «Итого», – продолжил Олег, – «эта шарага недавно организовала свое отделение в Москве. Потом уже наши из моего клуба вышли на меня. Буквально несколько месяцев назад. Игорь, это реальные люди, понимаешь? Они делают реальное дело, и они – сила». «Где же они были раньше?» – зло бросил я. «3 года назад. Год назад». «Да фиг знает». Олег затянулся сигаретой. «До нас, до России, вечно все через 100 лет доходит. Ладно, едем дальше. Организация сейчас разрастается, набирает людей, бывших магов. Их, кстати, не так уж много, как тебе кажется. Исчезновение Астрала здорово подкосило эту организацию. Теперь они прилагают все силы, чтобы вернуть Астрал. Контора, как я уже говорил, серьезная, международная. И чем же вы сейчас занимаетесь? Перебил я Олега. Сейчас идет война. Спокойно ответил он. Как оказалось, на Земле, вообще и конкретно в Москве, много альянсов. Целая шпионская сеть. Можешь себе представить? Сейчас они дискредитируют Астрал, стараясь уверить землян, что это был бред, и ничего такого не было. Одновременно они разыскивают магов, наших земных магов, и убивают их, чтобы не осталось никого, кто помнил про Астрал. Гонишь, неуверенно предположил я. Нет, конечно, я предполагал нечто подобное, но чтобы так серьезно. Вся основная кутерьма началась относительно недавно, пару месяцев назад. И раньше было противостояние, но когда наша организация стала набирать силы, тут-то все и началось. Агенты Альвиона активизировались. Мы думаем, что их в Москве много, но главное, они сильны тем, что неуловимы. У нас мало людей. Не хватает сотрудников и времени, чтобы выявить всех агентов. Альвионцы за несколько лет создали свою собственную организацию. Мы даже не всегда можем их отследить. Ауру видят не все побывавшие в Астрале, а только сильные маги. Нам нужны маги. Такие, как ты. Нужны как воздух. Я слушал Олега, понимая, что подтверждаются мои худшие подозрения. Альвионцы хозяйничают на земле. Какого черта я на год забился в свою деревню? Надо было ковать железо, не отходя от кассы. Я понимал, что это может сделать только организация, что в одиночку с ними не справишься. Но вот контора, про которую рассказывал Олег. Чем-то она меня смущала. Олег говорил гладко, ровно, словно по бумажке читал. Было видно, что он не раз уже произносил подобные речи. Видимо, ему было не впервой вербовать новичков. А если бы это был не Олег, я бы не поверил ни единому слову. Если бы меня взялся вербовать Леонид, я бы покивал головой и постарался сбежать при первом же удобном случае. Но Олег все-таки знакомый. Я знал, что он предан Астралу. Я знал, что он страдал без него. Неудивительно, что он ухватился за эту организацию, которую, как я понимаю, обещала вернуть Астралу. Ну? Осведомился Олег и демонстративно раздавил в пепельнице окурок. «Что скажешь? Ты с нами?» «Олег, пожалуйста», — попросил я, — «ответь мне на пару вопросов, хорошо?» «Маленькие вопросики. Это быстро». Олег глянул на часы и, тяжело вздохнув, достал из пачки еще одну сигарету, нашарив в кармане зажигалку. «Давай», — сказал он, — «только быстрей. Альвионцы — это люди с серыми метками в ауре». «Да». Они зомбированы, запрограммированы, завербованы или как? Замещение сознания. Олег глянул на меня. В теле землянина сознание альвионца. Как я понимаю, тебе это знакомо. Я кивнул. Тут, конечно, и дурак догадается. Но все же приятно думать, что ты сам до этого дошел. Как они попадают сюда? Астрал же закрыт. Или они могут ходить и туда, и сюда? С астралом они перестарались. Он непроницаем в обе стороны. Бетонная стена, мать ее. Агенты были здесь до закрытия Астрала. Думаем, что у них есть связь с Альбионами сейчас, но мы не знаем, как они ее осуществляют. Как организация с ними борется? Стреляет. Они в нас, мы в них. Настоящая мафиозная война. Олег зло сощурился. Кстати, как организация это называется? Ты сейчас уписываешься, улыбнулся Олег. Не воспринимай это всерьез, ладно? Астрал 2. Удивился я. Это что, из серии Астрал 2? Астрал возвращается, и Астрал наносит ответный удар? Что за хрень? Ну, это ж Янки, пояснил Олег. Была подобная организация для закрытия Астрала. Так и называлась, просто и незатейливо, Астрал. Базировалась в Северной Америке. Когда поставили барьер, организация практически рассыпалась. Но вот возродилась вновь. Теперь в Европе. Ну, какой-то умник и пошел по порядку. Типа, Астрал 2. Чистый анекдот, ухмыльнулся я. Олег довольно хмыкнул. Как я понял, он знал тот анекдот. «У Янки всегда было туго с воображением», — сказал он. «Хорошо хоть не мстители, и не астральные рейнджеры, и не спасатели Астрала». «Так все-таки это америкосы». «Не совсем». Олег затянулся сигаретой и обнаружил, что курит фильтр. Официально все пошло из Америки. Но, насколько я знаю, они слились с подобной организацией в Европе и в Китае. Так что в Европе подобные клубы появились раньше. Вот после объединения все отделения как бы уравнялись. Все, кстати говоря, было организовано через иммигрантов. А что стало с нашими кланами? Рассеялись, разбежались. вздохнул Олег, тыча окурком в пепельницу. Остальные переродились в обычные мафиозные банды. Многих просто перестреляли за этот год. Не исключено, что с подачи львенцев. Олег демонстративно примял пальцем фильтр бычка и посмотрел на часы. «Пора», — сказал он. «Олег, последний вопрос. Что будет, если я откажусь? Ответь по дружбе, а?» Олег вздохнул. «Да ничего не будет. Мы уйдем, и все. Только, наверное, через месяцок тебя зарежут в какой-нибудь подворотне. Альвионцы очень интересуются бывшими магами. Особенно здесь, в Москве». «Ну?» – спросил Олег, вставая с кресла. «Я выругался про себя. Всегда любил свободу. Всегда считал себя вольным стрелком, волком-одиночкой. Потому, наверное, и влипал постоянно в неприятности. Я вспомнил, как 3 года назад, перед тем, как меня обманул Савалет, я искал подобную организацию, чтобы примкнуть к ней. Эх, ребята, где же вы были 3 года назад? Олег ждал. Он внимательно смотрел на меня, понимая, что именно сейчас решаю, да или нет. Может, действительно, хватит геройствовать. Удачливые живущие одиночки бывают только в кино. Пора браться за дело серьезно. Есть реальный шанс принести пользу людям Земли, магам. Ну как там было у Варшавского? Решайся, пилот. Да, я с вами. Отлично, просиял Олег. Я знал, что ты все поймешь. Он повысил голос. Леня, помоги собраться.